Какой бы силой Зен ни обладал, сейчас он никак не сможет победить целую расу. Эльфы просто-напросто уничтожат Вавилон. Я знаю лишь то, что нам приказали доставить вас и чертежи вавилонских изобретений в Эльвиград. В этом и крылся главный замысел эльфов. Если бы они так сильно заботились о природе, то просто-напросто убили бы Зена, при этом уничтожив все чертежи изобретений. Но эти длинноухие сами хотели заполучить новые технологии. Пфф, а вы слишком наглые. Похищать человеческого императора с людского континента, да еще и без спроса и согласия Церкви Света. Интересно, какими будут последствия, если хранители узнают об этом правонарушении. Сицил снова начал гнуть свою линию. Он являлся частью самой сильной организации людей, и любые акты пренебрежения церкви били по его самолюбию. Мне неизвестны такие подробности, у нас был приказ доставить императора Зена и ничего больше. Если у вас есть вопросы, то задайте их нашему послу. Для спасения товарища, барышня уже раскрыла слишком много информации. Об этом поговорим потом, а сейчас я в последний раз предлагаю вам выбор. Сдайтесь или умрите. Спор епископа и эльфийки мог продлиться несколько часов, так что Зен решил ускорить процесс. Ему не нравились незваные гости, но убивать их без веской причины тоже нельзя. Ситуация напряглась до предела. Сицил и Виктор, как впрочем и эльфы, были готовы действовать в любую секунду, но вдруг в зал ворвался слуга. «Ваше Величество Император, срочные новости!» Император Драгнир вернулся на трон, и он передает титул императора Гларису. Но это не самая важная новость, мы только что узнали, что первый принц женится на дочери семьи Бартов. Сказать, что Зен был удивлен, ничего не сказать. У него и так хватало головной боли, но теперь к ним прибавилась еще и империя девятого ранга. Что могло быть лучше? Это проверенная информация. Хоть вероятность ошибки мизерная, ученый все же надеялся на удачу. Да, Ваше Величество, мы несколько раз перепроверили все данные. Шпионы в столице сообщили об этом через устройство экстренной передачи. Женитьба Глариса и дочери дома Бартов была катастрофой для Зена. Первый принц фактически становился частью огромной семьи, которая могла конкурировать с имперским домом Балтимора. Немедленно оповестить генерала Гарна. Пусть он держит оборону Дизиса и даже не думает о нападении. Мы смогли захватить две центральные провинции, этого пока хватит. Апра должен усилить фракцию как можно скорее, иначе наш план провалится. После появления Драгнира все изменилось на 180 градусов. Вавилон помогает Апре под предлогом возвращения трона истинному владельцу, но если сам император передаст титул первому принцу, то Зен потеряет причину для войны. Проблема с эльфами до сих пор не решена, а тут такое. Ученому категорически не хватает оружия массового поражения. Хоть ученые Вавилона уже начали работать над некоторыми проектами, но до их завершения как минимум один год. Хмм, это очень странно. Зачем дому Бартов связывать столь слабую империю к себе брачными узами? Нужно узнать, что стало главной причиной этого. Надеюсь, Бастит справится с миссией, она нужна нам как никогда ранее. Глава 330. Предложение, от которого нельзя отказаться. Глава 330. Пока Зен пытался разобраться с новыми проблемами, в столице Руди проходил пир. Делегации дома Бартов понадобилось немногим больше полтора месяца, дабы добраться до империи. Инесса, вместе с двумя старейшинами в целости и сохранности, дошла до будущего мужа. «Госпожа Инесса, рад видеть вас в моем дворце. Хоть статусом Гларисы находился ниже этой девушки, но принц не собирался прогибаться. Он прекрасно понимал, что дом Бартов нуждался в нем не меньше, чем он в них. Принц Гларис, не нужно быть настолько формальным. Я ваша супруга, так что можно просто Инесса». Встреча проходила в тронном зале главного замка. Многие члены фракции присутствовали на церемонии, и узнав о ее личности, они с шоком смотрели на красивую девушку. «Ха-ха, вы правы. Мы вскоре станем мужем и женой, так что между нами не должны быть формальные отношения. Только вот, смотря на ваше красивое лицо, у меня перехватывает дыхание. Я благодарен патриарху за то, что он позволил мне взять вас в жены. Для Глориса появление Инессы было божественной милостью. Зен уже захватил две центральные провинции из пяти. Если бы ученый продолжил наступление, то Аправ вполне мог заполучить власть в свои руки. Только вот сейчас шанс этого настолько мал, что первый принц даже перестал думать о неудаче. «Принц Глорис, давайте будем говорить на чистоту. Я слышала, что группа мятежников, которая называет себя Вавилоном, решила напасть на вашу империю. По последним данным их поддерживают главнокомандующий Оливер и Август. Герцог Крон Циматрица тоже находится на его стороне, хоть и не предпринимают никаких действий. Одним словом, императорская семья сейчас очень слаба. Мое появление должно стабилизировать аристократию, ведь поддержка одного из сильнейших домов империи девятого ранга – довольно веский аргумент. Как и говорилось ранее, Инесса прекрасно разбиралась в политике и экономике. Она была очень умной девушкой. Для Глориса новая жена могла стать лучшим союзником или настоящей погибелью. Эх, мне стыдно признавать, но младший брат смог заручиться поддержкой мятежных сил. Сначала я сильно недооценил Вавилон, и за это пришлось заплатить огромную цену. Даже сейчас я понятия не имею, как остановить их наступление. Незачем скрывать факты от сильного союзника. Глорис надеялся на поддержку дома Бартов, иначе атаку Зина невозможно будет остановить. У меня есть одна идея, как усмирить их аппетиты. Если мне не изменяет память, то самопровозглашенного правителя Вавилона зовут Зеннастиль. Сделаем следующим образом. Так как император Драгнир передает бразды правления в твои руки, Вавилон потеряет мотив для поддержки второго принца. Это и так всем было понятно. Инесса лишь констатировала факты. Для прекращения войны нам понадобится дать противнику что-то взамен. Я предлагаю пригласить Зина в имперский дворец и признать независимость Вавилона. Никто из собравшихся не ожидал услышать подобные слова от хрупкой девушки. Она фактически просила простить мятежников, и еще с почестями признать их свободу. Что вы хотите этим сказать? Неужели вас испугал Вавилон? Несколько военных чиновников с презрением смотрели на барышню. Они ошибочно посчитали ее трусом. Я прямым текстом говорю, что не стоит злить тигра. Мне известны хроники войны. Именно Рудия была первой, кто начал атаку. Вавилон лишь защищался. И теперь смотрите, к чему привело подобное отношение к врагу. Империя на грани развала, экономика на дне, люди боятся. К этому вы стремились. Каждое слово Инессы сильно задевало самолюбие имперских чиновников, только вот никто не смел ответить ей. К сожалению, вы правы. Думаю, признать независимость Вавилона – самая лучшая идея. Если они согласятся прекратить войну и подписать договор о ненападении, то я готов даже попросить прощения у Зина. За последние несколько месяцев Глорис стал совсем другим человеком. Живя в постоянном напряжении, мужчина либо ломается, либо становится настоящим монстром. Просто прекрасно. Дом Бартов окажет вам помощь в области экономики. Я сделаю все возможное, чтобы народ Руди стал жить лучше. Инесса должна стать императрицей этой страны, и ей, конечно же, хочется повысить уровень благосостояния своих подданных. Тогда сделаем следующим образом. Я приглашу Зина Астилья в дворец и здесь же проведем переговоры. Гарантом его безопасности выступит дом Бартов, иначе он явно не захочет приходить во вражеский лагерь. После появления Инессы военные действия остановились на неопределенный срок. Армия Вавилона и Алгулы надежно засела в Дизисе, а войска Руди не собирались переходить в контрнаступление. А время проходило и проходило. Клавдий вместе с принцессой успешно вернулись в Вавилон, где они встретились с ученым. Зен обрадовался столь внезапному трофею, ведь Корнелия могла сыграть важную роль в будущих политических играх. Вавилон, правда, смог стать настолько величественным за несколько жалких лет. Вас нельзя назвать никак иначе, как чудотворцем. Мистер Зен, в чем секрет такого успеха? Сидя за столом, Корнелия в компании ученого пила чай. Она уже несколько дней находилась в поместье правителя, но серьезный разговор между этими двумя состоялся лишь сегодня. Я бы так не сказал. Мне просто повезло, ведь народ полностью поддержал меня. Жаль, что Рудия не захотела сотрудничать со мной, а вместо этого выбрала путь войны. Именно поэтому я и поддержал Апру, хоть раньше и имел с ним конфликт. Никто не должен знать, что второй принц является его марионеткой. Это может повлечь за собой огромные неприятности. Простите, но мне никогда не нравилось влезать в политику. Я всегда наблюдала за сражениями братьев со стороны, ведь мне не хотелось кровопролития. Очень прискорбно, что все переросло в войну. Ну, сражение начал не я. Вы сами прекрасно знаете об этом, а теперь перейдем к самому главному. Что мне делать с вами? Нужно использовать Корнелию для получения преимущества. У Вавилона огромное количество проблем и каждая возможность на вес золота. С одной стороны эльфы, с другой империя девятого ранга, и это лишь начало. Никто не знает, когда старые враги поднимут головы, а Зен не готов к этому. Честно говоря, понятия не имею. Я потеряла ценность после появления Инессы. Теперь брат просто женится на ней, и никто не сможет претендовать на трон. Ценность члена имперской семьи никогда не теряется, но я тоже не знаю, как тебя использовать, так что пока придет пожить в моем поместье. Условия проживания у Корнелии были королевскими. Ей дали гостиничный дом и несколько слуг. Никакой пленник не мог претендовать на такой уют и комфорт. Глава 331. Шаг к величию. Глава 331. Захватив эльфов, ученый ненадолго смог избавиться от проблемы, но это лишь временная мера. Нужно как можно быстрее стать сильным или хотя бы найти себе достойных союзников. Зен серьезно задумался насчет предложения Сицила, ведь если помочь епископу продвинуться дальше по карьерной лестнице, Вавилон сможет заполучить сильного товарища. Только вот есть одна проблема. Если высшие чины церкви узнают о тайне ученого, то это может попросту уничтожить все труды Зена. Думаешь, стоит довериться Сицилу? Самым близким и надежным человеком ученого, в плане политики, являлся Виктор. Именно у него Зен и спрашивал все советы. Это сложный вопрос. Он человек амбициозный, так что пока предательства от него не стоит ожидать. Однако, как только появится шанс, Сицил будет первым, кто вонзит нож в спину. Хоть между ученым и епископом было что-то типа дружбы, но у обеих имелись свои интересы. Если Сицил перестанет видеть в Зене надобность, он, конечно же, избавится от него. Это и так понятно, только вот меня волнует тема с эльфами. Я не знаю, как поступить. Война не помогает Вавилону развиваться. Ресурсы, которые Зен тратит на сражения, могли быть использованы в других отраслях, но нет. Не существует нерешаемых проблем. Если что-то нельзя решить, значит оно неизбежно, а все остальное можно изменить. Сейчас эльфы не такая большая беда, как ты считаешь. Мы поймали их передовой отряд, так что на некоторое время забудем о них. Ладно. Думаю, ты прав. С эльфами разберемся после окончания войны с Рудией. Семья Бартов не тот противник, против кого мне хотелось бы выступать. Однако раз столь мощный дом решил связаться с империей, значит у них есть веская причина. Нужно узнать их мотив, и чем раньше, тем лучше. Информация – главное оружие в любой войне. С его помощью можно одолеть слишком сильного врага, без единой потери. Бастит уже занимается этим делом, надеюсь, она вскоре вернется с новыми сведениями. А пока нам придется ждать их действий. Я знаю о семье Бартов лишь то, что они действуют очень скрытно. Да и влиянием они обладают нешуточным, раз даже императорский дом Балтимора не смог их уничтожить. Не стоит злить их без причины. Виктор хоть и любил повоевать, но он не являлся сторонником глупых действий. Я и не собирался идти против них, ну хотя бы некоторое время. Мне нужно подождать до того момента, пока у меня будут ракеты и ядерное оружие, тогда никто не сможет диктовать мне свои правила. Кстати, как проходит проект «Стражники»? Прошло почти 3 года с того дня, надеюсь, ты смог добиться некоторых результатов. Хех, честно сказать, я даже не ожидал, что они окажутся настолько способными. Из 100 ведьм, которых ты мне передал, 98 смогли добраться до 4 уровня, а двое аж до 5. Проект «Стражник» являлся одним из самых секретных во всем Вавилоне. Он начался 3 года назад, когда Зен смог спасти ведьм из лап церкви. Именно тогда ученый и попросил Виктора создать специальный отряд, который будет состоять только из ведьм. За 3 года добиться подобных результатов. Теперь понятно, почему церковь так яростно охотится за ними, они же настоящие монстры. Если не уничтожать их в молодом возрасте, то баланс сил на континенте может рухнуть. Но меня это не особо касается. Тренировки, которые проходили спасенные дети, были адскими. Однако каждый из них сам выбрал этот путь. Зен никого не заставлял служить ему силой. Первые 6 уровней относительно легкие, если знать, как нужно обучиться. А вот дальше начинается настоящее испытание. Хотя до этого пока далеко. Думаю, через 10 лет у тебя будет очень сильная личная стража. Никто не должен знать о проекте «Страж». Они будущие клинки Зена. Вместе с магией, они должны обучиться мастерски пользоваться огнестрельным оружием. Это будет огромным бонусом для них. Хоть сейчас мое оружие не может повредить воинам выше 6 уровня, но стоит разработать усиленные автоматы, эта проблема решится. У ученого имелись далеко идущие планы, и для их реализации ему нужно быть уверенным в собственной безопасности. Отряд личной стражи с неплохими умениями в магии и огнестрельном оружии станут гарантом его сохранности. Обдумывая дальнейшие шаги, ученый даже предположить не мог о том, что Гларисс отправит ему письмо с приглашением в имперский дворец. Гонец Руди сначала принес вести в Дизис, а оттуда информацию передали в Вавилон. Как и говорилось ранее, гарантом безопасности Зена будет выступать семья Бартов, так что о западне не стоит беспокоиться. Получив столь щедрое предложение, ученый просто никак не мог отказаться. Он решил наведаться в имперскую столицу, но пойдет Зен не один. Правитель Вавилона возьмет с собой Виктора и Сицила, плюс принцессу Корнелию. С такой делегацией у него нету надобности думать о защите дома Бартов. Никто и так не сможет его тронуть. Анжелика тоже согласилась на этот план, однако ввиду слабости барышня не сможет последовать за мужем в столицу. Ахоха, как интересно. Я как раз хотел развеяться. Будет интересно посмотреть на реакцию Глариса, когда он узнает о моей личности. Больше всех вылазки радовался Сицил. Он устал сидеть в заперти, и теперь у него появится шанс отлично провести время. Не делай никаких резких шагов. В первую очередь ты представитель Вавилона, не забывай этого. Мне не хочется сражаться с домом Бартов без надобности, надеюсь, ты это понимаешь. Из Вавилона до столицы Эрудии нужно ехать как минимум 2 недели. Отряд из 20 спецназовцев будет сопровождением, вместе с епископом и дворецким, этого их будет вполне достаточно для защиты Зена. Конечно, не сделаю, ты меня за кого принимаешь? Я епископ Святой Церкви, а не какой-то мальчик со двора. ХМПФ. Обидевшись, Сицил надул щеки и отвернулся. Он любил ребячиться, и научился этому у богини Бастит. Тогда отправляемся. Нам нужно быть в столице как можно раньше. Нас ждут гости. К торжественному приему вавилонской делегации готовилась вся столица империи. Так как от этого могло зависеть их будущее, Гларисс дал приказ сделать все на высшем уровне. Красивые цветы и флаги развивались на ветру, ожидая прибытия ученого. 2 недели прошли очень быстро. Зен все время занимался созданием новых изобретений, а также проектом под названием «Интеграция». Он подразумевал создание приспособлений, которые будут работать с помощью маны и электроэнергии. Если получится его завершить, то Вавилон сделает еще один шаг к величию. Глава 332. Как поступит Вавилон? Глава 332. За 2 недели путешествия Зен и Корнелия довольно часто общались. Принцесса мыслила очень даже прогрессивно. Многие ее идеи довольно сильно обгоняли время и развитие Руди. Например, Корнелия хотела создать что-то типа фондового рынка, но с небольшими изменениями. И это лишь одна из ее идей. Но если создать бесплатное страхование для жителей, это лишь уменьшит уровень здравоохранения. Как ты ответишь на данный аргумент? В данный момент как раз шел спор между Корнелией и Зином. Ученый выступал за бесплатное здравоохранение, а вот Корнелия была против этого. ПФФ. Субсидии. Вот мой ответ. Государственную страховку получат лишь те, у кого доход меньше определенного значения. А контролировать это будут Министерство финансов и здравоохранения вместе. А более богатые слои населения смогут приобрести более дорогую страховку. Спор между этими двумя продолжался несколько дней. Сицил сначала даже хотел поучаствовать, но после пятого часа дебатов он пересел в другую карету. А это не повлечет за собой еще большее разделение между классами. Вавилон упразднил аристократию, так что все ваши жители находятся на одном уровне. Точнее, должны находиться. Думаете, ваши действия получат поддержку народа? Чем больше разница между классами, тем больше недовольства жителей. Политики прекрасно знают об этом, так что вопрос Корнелии вполне адекватный. Страховка – дело личное. Никто, никого не заставляет его покупать. Однако богатые слои населения могут позволить себе хорошие больницы, а бедные не могут этого сделать. Именно поэтому я и создал такую систему. Кстати, она прекрасно работает. Уровень здравоохранения в Вавилоне просто на высоте. Зен припас этот козырь для последней атаки. Уже готовая реформа не может быть оспорена, и недовольное лицо принцессы являлось лучшим доказательством этого. Господин Зен, мы вскоре дойдем до городских ворот. Нас уже ожидает имперская кавалерия. В присутствии других людей Виктор вел себя как настоящий дворецкий. Он говорил с Зеном в вежливом тоне, а ведь ученый не особо одобрял такое поведение. Хорошо, а то я устал уже от этого путешествия. Длинные поездки не для меня. Нужно как можно скорее создать самолет, иначе Зен просто перестанет выходить за пределы Вавилона. Как и полагается важным гостям, для делегации ученого приготовили прием высшего уровня. Имперская кавалерия уже на входе в город стала сопровождать Зена. Встреча должна пройти в главном банкетном зале дворца. Там уже собрались несколько десятков аристократов и чиновников. Делегация дома Бартов тоже находилась в банкетном зале. Переодевшись в новую одежду и приняв ванну, Зен вместе со своими спутниками направился к эпицентру событий. Ученый, конечно, мог попросить перенести встречу, но это слишком скучно. Правитель Вавилона желал устроить настоящую вечеринку для Глориса и его приспешников. Ох, у меня уже руки чешутся, так и хочется кого-то избить. Сицил, как всегда, находился в прекрасном настроении. За последние полтора года он впервые покинул территорию Вавилона, так что епископ жаждал новых приключений. Ты всегда так. Не забывай моих слов, иначе проблем не оберемся. Они не какие-то ничтожные люди, а представители дома Бартов. По правде говоря, ученый не переживал насчет епископа и его поведения. Хоть Сицил и любил ребячиться, но на него можно было положиться. Ладно, ладно. Не стоит думать обо мне как о ребенке, мне самому неохота сражаться с домом Брутов. Хотя, для Церкви Света они не особый авторитет. Епископ не шутил. Хоть дом Брутов и являлся довольно сильным, но до такого гиганта, как Церковь Света, им слишком далеко. Хех, я тебе доверяю, просто повторяю на всякий случай. Надеюсь, ты не обиделся. Вся группа Зина была в очень хорошем настроении, но сказать этого же про представителей Руди нельзя. Чиновники и аристократы с большим опасением ждали появления мятежника, ведь от этих переговоров зависит очень многое. Поприветствуйте правителя Вавилона, Зина Астилья и его свиту. После официального представления, двери зала открылись и внутрь вошел ученый со своей группой. Внимание каждого в помещении было полностью обращено на Зина. Даже имея гарантию от дома Бартов, нужно обладать огромным мужеством, чтобы прибыть в столицу вражеской империи. Мистер Зен, если я правильно помню, то это наша первая встреча. Мое имя Глорис, хотя вы наверняка знаете об этом. Ваша информационная сеть просто невероятна. Принц довольно хорошо подготовился для этого разговора. Он изучил все вопросы касательно Вавилона и пришел к шокирующим открытиям. Опросив очевидцев, а также банально исследовав все сражения, принц получил огромное количество данных, которых он раньше не воспринимал всерьез. «Принц Гларис, вы правы. Это наша первая встреча. Честно скажу, раньше я был более высокого мнения о вас, однако после последних событий мое отношение к вам изменилось в худшую сторону. Однако это не так важно. Я прибыл сюда по просьбе дома Бартов, а не вашей, так что соизвольте сказать, где леди Инесса». Ученый всем своим поведением показывал пренебрежение к Гларису, однако принц будто не заметил этого, а просто улыбнувшись ответил: «Понимаю ваше негодование. Я извиняюсь за недопонимание, которое случилось между нашими сторонами. Сегодня мне как раз хотелось уладить все прошлые обиды и вместе двигаться в будущее. Рудия готова признать Вавилон суверенным государством, а также отдать вам сокровища в качестве контрибуции. Алгула тоже получит материальную компенсацию, но они должны будут вывести войска с наших территорий. Плюс ваша страна должна прекратить поддержку второго принца Апры и передать его в наши руки. Вообще это предложение было очень невыгодным для Вавилона. Гларис сам это прекрасно понимал, просто он начал торги с низшей точки. И вы реально думаете, что я соглашусь на такое предложение? Даже для шутки это слишком. Передать вам законного наследника, отвести войска и вернуть территории, а взамен получить лишь контрибуцию. Хе-хе, я не согласен на такое предложение». Последовал мгновенный отказ со стороны Вавилона. Ученый, как и Гларис, хотел добиться лучших условий для себя. «Мистер Зен, вы забыли о том, что Рудия вместе с контрибуцией признает суверенитет Вавилона, а это очень важная политическая поддержка. Империя еще никогда не делала подобные акты доброй воли. Вы доказали, что достойны этого, именно поэтому мы и решили признать независимость Вавилона. Надеюсь, мистер Зен оценит нашу доброту и он не станет создавать дополнительных трудностей. Я выступаю за мирное решение проблемы. Обе стороны допустили ошибки, и Рудия готова взять полную ответственность за свои. А как поступит Вавилон?» Глава 333. Ситуация накаляется. Глава 333. А как поступит Вавилон? Хаем. «Принц Гларис, вы задали довольно сложный вопрос. С одной стороны, Рудия предлагает нам мир и суверенитет, а с другой империя хочет, чтобы мы забыли о всех его грехах. Я не особый любитель войны, однако мне придется попросить дополнительных льгот для Вавилона. Иначе моя армия не остановится». Поддержка дома Бартов немного вскружила голову у чиновников Рудии. Они даже позабыли, что именно Вавилон побеждает в войне. Если ученый сейчас не отступит, то дому Бартов придется вмешаться во внутренние дела империи первого ранга, а это довольно рискованный шаг. Что вы хотите получить от нас? В отличие от чиновников, первый принц прекрасно знал о нынешней ситуации и он здраво оценивал положение Рудии. «Во-первых, второго принца я передавать не собираюсь. Он имеет полное право претендовать на трон, ведь Драгнир еще не объявил своего преемника. Да, мы все получили информацию, что император решил передать бразды правления в твои руки, но пока этого же не случилось. Как и предполагал принц, ученый ударил по самому слабому месту в его обороне. Драгнир хоть и подписал указы, но пока он официально не объявит перед всем народом о смене правителя, формальный император останется неизменным. Я понимаю, к чему вы клоните, только вот до моей коронации осталось недолго. Меня поддерживает отец и дом Бартов. Вавилон обладает огромным могуществом, но явно не в ваших интересах сражаться со столькими врагами. Плюс леди Инесса моя официальная невеста, так что у дома Бартов будет довольно веская причина для отправки помощи». Обе стороны пытались играть мускулами. Ни Зен, ни Гларис не могли отступить, иначе они рискуют потерять инициативу в переговорах. Дом Бартов – представитель империи девятого ранга, они не имеют права вмешиваться в наши дела, иначе их ждет кара. «Став мужем Инессы, ты получишь щит, но на Рудию она не будет распространяться. Ты знал об этом и без моих объяснений, но меня волнует другое. Зачем столь сильному дому помогать ничтожной стране вроде Руди? А вот сейчас настало время понервничать для делегации бардов. Инесса и двое старейшин, конечно же, знали о огромных запасах лунного камня, но если кто-то другой получит информацию, то Руди превратится в поле боя. Мистер Зен, думаю, в этом вопросе я смогу дать более внятный ответ, чем мой будущий муж. Меня зовут Инесса, и я одна из дочерей нынешнего патриарха дома бардов. Приятно с вами познакомиться. Статусом эта девушка превосходила всех в этом зале. Точнее, почти всех. Виктор и Сицил находились на совершенно ином уровне, чем дочь влиятельного аристократа. Леди Инесса, я тоже рад знакомству с вами. Жаль, что нам пришлось встретиться при таких обстоятельствах, но ничего не поделаешь. Я многое слышал про великий дом бардов, вам даже удается посоревноваться с императорской семьей Балтимора. Мне даже не верится, что такая влиятельная персона находится в этом захолустье. Зен был прекрасным оратором. Он мог восхвалять и одновременно с этим ставить человека в неловкое положение. Вы мне льстите, мистер Зен. Я не такая уж и важная персона, а что касается моего здесь нахождения, то ответ банально прост. Я люблю Глориса, и хочу стать его женой. Неужели для любви нужна какая-то причина? Лучшего контраргумента и найти было сложно. Ученый даже не думал о таком ответе Инессы, ведь обычно девушки не особо разбирались в политических манипуляциях. Для любви причина не нужна. Вы либо любите, либо нет. Я понимаю ваше стремление помочь Глорису, с этим делом у меня вопросов больше нет. Однако даже вы должны понимать, что я не отступлю без серьезной причины. Скажу сразу, мне нужна территория. Передайте Вавилону небольшую часть земель, соединяющих Рудию и Алгулу. Если вы это сделаете, то можно будет говорить о дальнейшем сотрудничестве. Плюс я не могу заставить Апру отступить. Я могу приказывать лишь моим солдатам, а не кому-то другому. Он принц империи, так что разбирайтесь с ним своими силами. Для Зина второй принц являлся лишь марионеткой. Даже если он умрет, ученому будет все равно. Однако если жертвовать пешку, нужно получить серьезную компенсацию. А немногого ли ты просишь? Аппетиты Вавилона были слишком большими. Аристократы Руди не могли согласиться на такое предложение, ведь это равносильно проигрышу в войне. Мы не можем пойти на подобное. Наша сторона готова признать вашу независимость, неужели этого недостаточно? Дворяне не хотели рисковать целостностью империи, но вот Глорис сильно задумался над этим предложением. Империя не передаст вам свои земли, однако вы можете получить уникальное право использовать торговые пути без пошлины. Плюс я увеличу контрибуцию в несколько раз. Думаю, это предложение будет для вас более выгодным. Нет, в обычной ситуации я мог бы согласиться на подобное, но не сейчас. Моей изначальной целью являлось заполучить прямой выход к Алгуле. Остальное меня мало волнует. Зен был непреклонен. Тон, взгляд и мимика ученого показывали его решительность и стремление к цели. «Мистер Зен, мы и так вели с вами слишком вежливо, однако это перебор. У нашего дома бардов есть свои интересы, и я попрошу не забывать об этом. Инесса станет женой Глориса, а мы не хотим дестабилизации в империи». Стоило Зину начать разговор о передаче земель, как один из старейшин сразу же вмешался в диалог. Даже Глорис не имел понятия о истинном местоположении залежей лунного камня, однако по тону и лицу старейшины принц сделал логический вывод. «Когда мне ответила леди Инесса, то я закрыл на это глаза, однако кто вы, чтобы вмешиваться в этот разговор?» Зен не упустил настороженный взгляд старейшины, ведь это могло помочь в получении преимущества. Я представитель семьи бардов, так что у меня есть полное право принимать участие в разговоре. И кстати, молодой человек, мне не нравится ваш тон. Имейте уважение к старшим. Никто, никогда не смел говорить с ним в таком наглом стиле, так что старейшина не мог не обидеться. И что с того? Ваша семья не имеет никакого права вмешиваться в дела империи первого ранга. Как я уже говорил, вы можете обеспечить защиту лишь Глорису. Остальное не входит в вашу компетенцию. Никто не ожидал, что Зен посмеет так нагло говорить со старейшиной дома Бартов. Однако ученого ничего не волновало. Он имел поддержку Виктора и Сицила, и находился в полной безопасности. Глава 334. Открыв карты. Глава 334. Юнеца, немного ли ты на себя берешь? Старейшина еле сдерживал гнев. Даже члены императорской семьи Балтимора были обязаны вести себя вежливо перед ним, а тут какой-то правитель мятежного государства смеет прилюдно оскорблять его. Сначала задайте этот вопрос себе. Вы влезли в дело суверенного государства и пытаетесь продвигать собственные интересы. Я понимаю, что для дома Бартов это важная встреча, но закон писан для всех. Представители империи девятого ранга не имеют права вмешиваться в дела более слабых стран. Надеюсь, вы это помните. Ситуация в зале накалилась до предела. Старейшина смотрел на Зена с глазами хищника. Стоит ему захотеть, как от этого наглого правителя жалкого государства не останется и следа. А ты больно дерзкий для какого-то мятежника. Мне не нравится твой тон, малыш. Смени его, иначе придется отвечать не перед Рудией, а лично передо мной. Закон законом, но насмехаться над репутацией старейшина позволять не собирался. Да и вообще, откуда высший совет сможет узнать о столь незначительном конфликте? Аво, отвечать перед тобой. Я не понимаю, откуда какой-то представитель дома Бартов взял смелость так вести себя на территории другого государства. Видимо, ты не уважаешь законы континента или считаешь, что никто не сможет узнать о твоем нарушении. Теперь уже Зен вел себя очень агрессивно. Все смотрели на него как на дурака, ведь он смел шутить и насмехаться над старейшиной сильного аристократической семьи. Ах ты мелкий! От столь надменного тона, вены на лбу старика взбухли, а сам он еле сдержался, чтобы не наброситься на ученого. Я всегда чтил и уважал законы, которые приняли наши предки, не стоит пытаться меня спровоцировать. А теперь вернемся к самому важному вопросу. После становления императором, дети Глориса получат право на наследование трона. Старейшина клонил к тому, что именно ребенок Нессы станет следующим правителем Руди. Думаю, вопросов насчет моей мотивации больше не возникнет. Кто будет править империей, не моя забота. Все, что волнует Вавилон, это достойная компенсация. Вы уже слышали мое предложение, и я не собираюсь отступать назад. Либо даете территорию и суверенитет, либо я продолжу войну, и поверьте мне, победить вам не удастся. Сражение на словесном поле боя продолжился. Ни Зен, ни старейшина отступать не собирались, а вмешаться в их разговор никто не смел. Даже в этой ситуации я попытался говорить максимально вежливо. Но ты не оценил мою доброту. Молодой человек, тебе хоть известна сила дома Бартов. Понимаешь, перед кем ты пытаешься пойти? Даже империи пятого и шестого ранга не смеют перечить нашим словам, так откуда в тебе столько смелости? Ты явно не дурак, ведь иначе не смог бы добиться таких результатов, да и попытка вывести меня из себя более чем хорошая. Какая сила тебя поддерживает, раз в твоих глазах мой авторитет ничего не стоит и ломаного гроша? А вот это было немного неожиданно. От гневного старейшины не осталось и следа, а вместо него появился рассудительный и мудрый старик. Теперь понятно, почему ваш дом смог конкурировать даже имперской семье. Если каждый ваш старейшина обладает подобным самоконтролем, то мне лишь остается похлопать и позавидовать. Раз уж разговор пошел в этом ключе, то откроем все карты. Принц Глорис, думаю, стоит попросить всех лишних покинуть зал. Пришло время начать настоящие переговоры. Старейшина лишь кивнул, тем самым дав согласие на предложение Зена. Господа, прошу, покиньте зал. Принц обладал абсолютным авторитетом в своей фракции, даже несмотря на все ошибки, его позиция была прочной. После приказа, все аристократы быстро удалились из помещения, оставив Глориса одного. Сицил и Виктор, вместе с Инессой и двумя старейшинами, конечно же, находились в зале. Им можно доверять, они мои самые близкие подчиненные. А теперь начнем. Сказка про любовь не прокатит. Мне хочется знать истинную причину, почему дом Бартов поддерживает Глориса. И, пожалуйста, не тратьте время на придумывание глупых отговорок. мне нужна лишь правда». Инесса и старейшины несколько секунд молчали, а после этого посмотрели на епископа и дворецкого. «Ты даже представить себе не можешь, насколько важной является эта информация. Если кто-то извне узнает об этом, не только твой Вавилон, но даже вся наша семья может оказаться под угрозой уничтожения. Я сначала надеялся надавить на тебе с помощью авторитета, однако это гиблая затея. Так что придется раскрыть карты». Старейшина не хотел этого делать, однако другого выхода не было. Плюс старик понимал, что Зен не глупец. В интересах ученого сохранить все это в тайне. Даже страшно представить, что может уничтожить одну из самых сильных аристократических семей нашего континента. Мне безумно интересно узнать вашу мотивацию, а после этого мы сможем провести нормальные переговоры. Ученый изначально не собирался враждовать с домом Бартов, но и отступать Зену не хотелось. Лучшим исходом будет двухсторонний договор или что-то наподобие союза. В мире не бывает вечных врагов или друзей. Зен мог простить Рудию все грехи, если это даст ему сильные льготы в будущем. В отличие от какой-то игры, жизнь полна всяких неожиданностей и жажда мести может погубить кого угодно. Узнав это, вы либо поможете нам, либо мне придется тут же вас убить. Если ваша сторона согласна, то я начинаю рассказ. Сначала послушаем вас, а потом решим, что делать. Поверьте мне, убить нашу делегацию вам не под силам. Хорошо, я вас предупредил, так что никаких жалоб. Дом Бартов поддержал Глориса из-за одной причины. На территории Рудии было обнаружены огромные залежи лунного камня. Если вы не знаете, то это ресурс мирового масштаба. Большинство войн между континентами происходили именно ради контроля над месторождениями лунного камня. Стоило старейшине заговорить о лунном камне, как глаза Виктора и Сицила загорелись ярким пламенем. В отличие от Зина, они прекрасно знали ценность этого ресурса. Ученый лишь краем уха слышал о лунных камнях. Насколько огромно месторождение. Епископ не смог продолжить молчать. Услышанное слишком сильно шокировало его. Сложно сказать, однако по предварительной оценке это самое большое месторождение на всем человеческом континенте. Раз вы знаете о ценности данной информации, то я предлагаю работать вместе с нами. Сила Вавилона огромна, даже империи второго ранга не способны создать для вас сложности. Именно поэтому я предлагаю альянс. Помогите нам в этом деле, и вы получите 10% от всех добытых лунных камней. Глава 335. Старик в церковной робе. Глава 335. 10% от всей добычи. И что от нас требуется? Если старейшина не врал, то 10% от всей добычи такого уровня месторождения может оказаться невероятным богатством. Только вот как представитель Церкви Света, Сицил не мог позволить какой-либо аристократической семье заполучить такое сокровище. Ты говоришь вместо Зина Астелья. Я хотел обсудить сотрудничество с Вавилоном, а его нынешним правителем являешься не ты. Одним предложением старейшина заставил епископа замолчать. Он обещал ученому вести себя тихо, так что нужно держать слово.